«Наш, греческий огонь, готов», — резюмировал я, довольный испытаниями. «Огонь Макса, а не греческий», — поправил Тиландер, довольный своим творением. «Хорошо, пусть так, но бомбометы отныне будем звать бомбометами Тиландера», — вернул я долг учтивости. «Спасибо, сэр», — американец даже покраснел от удовольствия. Увидев, что Лайтфут слушает внимательно, я продолжил. «Все металлургическое производство будет зваться именем Лайтфута и станет наследственным». При этих словах впечатлительный Уильям чуть не лишился чувств, бросившись горячо благодарить меня за оказанное доверие и честь. «В самом деле, мне что жалко. Не будь этих парней, не появились бы у меня корабли, а железные клинки остались бы сырыми, уступая в крепости бронзе и камню. Еще не забыл качество изделий рама, на котором мой мачете мог вырезать узоры не тупясь. Герман, нам пора в плаж, чтобы оттуда нанести визит Зикору. Парень, наверное, уже заждался нас. Надеюсь, у него еще остались корабли», американец потер руки, «не терпится испробовать бомбы меты Тиландера против кораблей». Произнеся слово сочетание «бомбы меты Тиландера», он явно получал удовольствие. «Когда отплываем, сэр? Нужно сегодня закончить кое-какие дела, провести совещание с Гаром Ибером, хочу забрать с Кипруса максимум воинов. Думаю, завтра будет в самый раз, уже март в разгаре, а нам следует успеть вернуться до майских штормов. Могу я вас попросить отложить отплытие на один день?» Тиландер смотрел серьезно, но в уголках губ таилась улыбка. «Хорошо, отплытие послезавтра», — не стал уточнять, с чем связана отсрочка. «Если американец просит, значит, на то есть весомая причина. Уделю лишний день семье, а Лалихеп с уже хорошо заметным животом поплывет со мной, остальным придется дожидаться в Кипрусе. Нел и Миа хотели весну провести в плаже, но плаж будет обескровлен, практически все воины пойдут на Ондон. Оставлять жен в беззащитном месте я не собирался». Кипрус преобразился и теперь походил на казачью станицу или сицилийскую деревушку начала 20 века. Ровные беленые известью дома, дорожки, посыпанные песочком, и стайки ребятишек, бегающих и орущих. Типичная картина из прошлого моей земли. Соляное озеро, что находилось в 10 километрах от Кипруса, было мертвым, концентрация соли такая высокая, что рыба там не водилась. Но сама соль оказалась качественной, и Нел дала ей высшую оценку, причмокивая после пробы. Соль натаскали с запасом. Кипр оказался богат на полезные ископаемые, но уголь так и не удалось найти. За месяц варяг дважды сплавал в плаж за коксом, который нагревал специальным способом до высоких температур рам из угля, и дважды возвращался с акулой, груженной коксом. Запасов кокса у Лайтфута хватало, и он собирался заняться плавкой медной руды. Глиняная посуда часто билась, поручил американцу заняться медью, чтобы все могли прийти на медную утварь. Пшеница взошла и уже начинала формировать колосье, как и в плаже, ожидал здесь урожая дважды в год. Виноградные лозы посадил у южной стены своей резиденции, поливая их каждый день. Появившиеся листочки обрадовали меня больше, чем Санчи, который сутками напролет занимался любовью с тремя женами. На острове нет опасности, угрожающей мне, и поэтому неандерталец, оставив мою охрану на Бера, всецело занялся женами. Я уже стал привыкать, что рядом со мной практически моей тенью следует бесшумный Бер, в отличие от шумного Санчи. Сейчас Бер пошел за гором, который продолжал тренировать новобранцев из племени Гаш. Командир остался доволен своими новыми воинами, после взбучки, заданной одному из воинов, с дисциплиной наступил полный порядок. В остальном черные воины оказались физически крепкими и выносливыми. Глядя, как они легко преодолевают полосу препятствий, построенную для тренировки за пределами Кипруса, понимал, что это серьезные и опасные воины. Будь у них толковый командир, когда они бы предприняли попытку штурма рва, даже с пулеметом их бы наверняка не получилось остановить. Если бы эта тысячная орда атаковала, рассыпавшись широкой цепью, то не понесла бы таких потерь, а часть выстрелов пропала бы, не найдя жертву. Вместо этого их кинули на убой одной плотной массой, где одна пуля находила несколько жертв. Совещание с Гаром и Бером заняло всего полчаса, из всех воинов Кипруса решили оставить двоих лучников. Кроме них на острове оставались 12 воительниц Нига, вооруженных арбалетами, не считая самой Мии. Учитывая, что Кипр остров, а кроме Амонахис и нас никто не имеет плавательных средств, после некоторого раздумья даже эту пару лучников решили взять с собой. Каждая стрела станет на вес золота во время атаки на Ондан. Особенно сильно моему решению радовался Гор, давно хотевший проявить себя в серьезном бою. Еще до отплытия в плаш из 10 черных мечников Гаш, 10 лучников обороны Кипруса и 5 копейщиков сформировал отдельный отряд под командованием Гора. У него оставался в запасе день, чтобы разнородный отряд научился действовать как единое целое. Лайтфут вместе с Зиком и еще 3 помощниками готовили бомбы, приказал подготовить не меньше 50, больше небезопасно транспортировать. Да и вряд ли нам удастся произвести столько выстрелов. Первый бомбомет Тиландера сразу отнесли на Варяг, где устанавливали, временно демонтировав баллисту. Второй установим на Акули, находящейся в данное время в плаже. Солидный запас стрел хранился в плаже в моем дворце. Кроме того, перед отплытием из плажа в Кипрус поручил Гау подготовить стрелы и запасные луки на случай необходимости. Спецназ Бера также остался в плаже, где продолжал тренировки под руководством Дига, помощника и заместителя Бера. Остаток этого дня и весь следующий я посвятил семье, вдоволь наигрался с детьми и еле отбился от просьб Мала взять его с собой на войну. Мия вместо того, чтобы прикрикнуть на сына, наоборот приняла его сторону и тоже пару раз заикнулась, что мальчику полезно видеть войну в таком возрасте. В 6 лет. Этот мир точно весьма своеобразен, если участие 6-летних детей в военных действиях стимулировалось матерями. На прощание устроил семейный пикничек на природе, предварительно подготовив мясо для шашлыка. В километре от резиденции в лесу есть очень красивая поляна, где мы провели несколько часов, готовя шашлыки, пока дети бегали и кувыркались в молодой траве. Последнюю ночь перед отплытием Мия выпросила у Неллы и почти до утра не давала мне отдохнуть. В этот раз на нее что-то нашло, и утром она расплакалась, удивив всех без исключения. Даже дети смотрели с выпученными глазами, плачущая Мия им казалась чужим человеком. Пришлось обнять и немного утешить, отчего рыжая разревелась еще сильнее. Раздосадованный ее плачем, с тяжелым сердцем пошел вместе с Алалихеп к пристани, сопровождаемый Санчи и Бером. Тиландер и Лайтфут руководили погрузкой самодельных бомб, для которых отвели специальный угол в трюме, чтобы глиняные сосуды не разбились, между ними клали куски шкур. Погрузив все на борт, сверху укрыли шкурами, и я посадил одного воина рядом, чтобы никто ненароком не упал на бомбы и не разбил. сводный отряд «Гора» взошел на борт, и американец скомандовал: «Швартовы отдать!» С пристани ловко сняли петлю с тумбы и бросили на судно. Варяг поднял якорь, и по удару гонга гребцы погрузили весла, медленно направляя корабль к выходу из гавани. Алалихеп полусидя привалилась к борту, во время беременности она плохо переносила морские путешествия. Но иного вида транспорта у меня нет, ей придется терпеть. Еще находясь на пристани, заметил, что на корме корабля есть предмет, укрытый шкурой. Занятый соблюдением мер предосторожности, в тот момент не спросил, что это, а теперь вспомнил, оставил Алалихеп на попечении Бера и Санчи, пробрался на корму, где американец возился над этим непонятным предметом. В этот момент Тиландер выпрямился, и моему взору предстала рация с самолета, от которой тянулась два проводка к аккумулятору, а от него провод тянулся к странному устройству из нескольких деталей, среди которых выделялось крутящее устройство. Это устройство я помнил, крутя эту ручку, можно было менять угол обзора кабины стрелков Эвенджере. «Сэр, не угодно ли вам связаться с Кипрусом?» Тиландер улыбался, демонстрируя отлично сохранившиеся зубы. «Ты наладил работу рации?» Не веря своим глазам, переспросил американца, кивнувшего в ответ. «И как это работает?» Тиландер покрутил ручку и пояснил. Это простейший генератор из электромоторчика подачи топлива в двигатель. Сделав ему ручной привод, я подаю ток в аккумулятор, откуда питается рация. Так просто. Тиландер не смутился. Нет, сэр, не просто. Мне пришлось ломать голову целый месяц, прежде чем додумался. И мы можем вызвать Кипрус. Остров виднелся темным пятном на западе. Вместо ответа американец щелкнул тумблером, включая питание, в засветившемся красноватым светом окошке дрогнула и замерла стрелка. Нажав на кнопку, Тиландер проговорил в микрофон. «Варяг вызывает базу», треск и помехи на линии послужили ответом. Только после третьего вызова эфир ожил. «Гера, это ты?» «Я скучаю», — голосом жены Тиландера отозвалась рация. Слышавшие голос из рации чуть не попадали за борт от удивления, я же рассмеялся от души. «Так ты жену подготовил в радисты?» «Хотел сделать вам сюрприз, все остальные проболтались бы», — немного сконфуженно отозвался американец и, нажав кнопку, проговорил. «Все?» Конец связи. Выключив питание, Тиландер выпрямился. Теоретически, связь до 400 километров, но при той силе тока, что может дать ручной генератор, вряд ли получится больше 200 километров добить. Подожди, Герман, это значит, что Кипрус и Плаш могут быть на связи. Так точно, сэр. Более того, если установить вторую рацию на «Акулу», можно скоординировать действия и напасть на врага, находясь вне пределов видимости. «Иди сюда, мой Санта-Клаус, дай обниму волшебника», преодолев застенчивость американца, крепко обнял человека, совершившего мощный технологический прыжок. «Плаш и Кипрус могут немного побыть без связи, а вот два корабля с работающими рациями — это все равно, что ядерное оружие во время Первой мировой войны».